Харрис достал пачку Кэмела. «Я знаю, почему ты здесь, Холли», — не переставая улыбаться, продолжал Иверсон. «Пытаешься улучшить момент, чтобы поболтать с ним, не так ли?» Иверсон кивнул на высокого худощавого человека в похоронной процессии. Он вышагивал медленно и чинно, а остальные чуть не бежали, чтобы поспеть за ним. «Это его зовут Расколь?» — спросил Харри, взяв сигарету. Иверсон кивнул. «Он ее дядя». «А остальные?» «Они утверждают, что знакомые. А члены семьи?» «Они не признавали покойную». «Как это?» «Это версия Расколя. Цыгане — патологические лгуны. Но то, что он говорит, вполне совпадает с рассказами Йозефа об их нравах». «И какие у них нравы?» «Честь семьи для них превыше всего. Потому-то она и стала отверженной. Если верить Расколю, то в 14 лет она в Испании вышла замуж за грекоговорящего цыгана Гринго. Однако в день свадьбы сбежала с Гадзо». «Гадзо?» «Не цыганом, с моряком-датчанином. Сделала самое худшее, что могла. Покрыла позором всю семью». «Хм...» Так и незажженная сигарета плясала во рту Харри в такт произносимым словам. «Вижу, ты хорошо знаком с этим Расколем». Иверсон отмахнулся от воображаемого табачного дыма. «Мы с ним немного потолковали. Я бы назвал это разведкой боем. Время предметных бесед настанет, когда будет выполнена наша часть договора, то есть после того, как он побывает на этих похоронах». «Значит, пока что он немногое рассказал». «Ничего из того, что было бы полезно для следствия. Однако мы, по-видимому, нашли верный тон». «Настолько верный, что, как я вижу, полиция даже помогает ему нести гроб родственницы». «Это пастор попросил, не могли бы Ли или я помочь донести гроб, народу не хватало». «Что тут поделаешь, раз уж мы все равно здесь, ведь надо было кому-то присмотреть за ним. Мы и сейчас этим занимаемся, я имею в виду присматриваем». Взглянув на яркое осеннее солнце, Харри крепко зажмурился. Иверсон обернулся к нему. «Чтобы расставить все точки над «и», Холли, до тех пор, пока мы не закончим с Расколем, никто не получит к нему доступа. Никто! 3 года я пытался договориться с человеком, которому известно все, теперь мне это удалось». И я никому не позволю все испортить. Я понятно выражаюсь? «Слушай-ка, Иверсон», — сказал Харри, снимая с языка табачную крошку, — «пока мы с тобой здесь вдвоем, с глазу на глаз, скажи, что это дело вдруг превратилось в соревнование между нами?» Подставив лицо солнечным лучам, Иверсон громко рассмеялся. «Знаешь, что бы я сделал на твоем месте?» — спросил он, прикрыв глаза. «И что же?» поинтересовался Харри, когда держать паузу стало совсем невыносимо. «Я бы отдал костюм в чистку». «Ты выглядишь так, будто валялся на свалке». Он шутливо отсалютовал 2 пальцами. «Желаю удачного дня». Оставшись на паперти в одиночестве, Харри курил, следя за тем, как наклонившийся белый гроб уплывает все дальше по тротуару. Увидев входящего в кабинет Харри, Халварсон крутанулся на кресле. «Здорово, что ты пришел. У меня для тебя хорошие новости. Я...» «Фу ты, черт, как воняет!» Халварсон зажал нос и продолжал гнусавым голосом инспектора рыбнадзора. «Что случилось с твоим костюмом?» «Упал в мусорный контейнер». «Какие известия?» «Ах, да. Я считаю, что снимок, скорее всего, сделан в одном из курортных местечек Сёрлана, Южная Норвегия. Я разослал мейлы во все участки Эустагдера, и вскоре мне действительно позвонил один служащий из Рисера и сказал, что прекрасно знает этот пляж. Но знаешь, что самое интересное?» «Пока что нет». «Пляж этот вовсе не в Сёрлане, а на Ларколлене, полуостров в Ослофьорде». Халварсон, выжидательно улыбаясь, посмотрел на Харри, однако, поскольку никакой реакции не последовало, продолжал: «Фюльке Эстфолл, рядом с Моссом». «Халварсон, я знаю, где Ларколлен». «Да, но сам-то этот служащий из...» «Жители Сёрлана иногда тоже проводят отпуск где-нибудь вдали от дома. Ты связался с Ларколленом?» Халварсон молитвенно закатил глаза. «Да, я дозвонился в кемпинг и еще в 2 местечка, где сдают домики на лето, и в оба тамошних магазинчика. Есть что-нибудь?» «Ага», — Халварсон снова просиял. «Я переслал фотографию по факсу. И оказалось, что владелец одного из магазинчиков прекрасно знает эту женщину. Им принадлежит самый богатый летний дом в тех краях. Владелец магазина сам часто возит им продукты.